Апрель. 1. От ярости викингов сохрани нас, Господи. От великой кометы охрани нас, Господи. Средневековая молитва. Такси с Тимом Хамнером подъехало одновременно к ИРД с вездеходом Гарви. Гарви выругался, глядя, как Тим дал водителю двадцатку и взмахом руки отослал его прочь. Но когда увидел, что Тим направился к нему, тут же заулыбался самым умильным образом. Вид у Хамнера был глуповато покорный. «Понимаете, Гарви, я обещал, что не буду вмешиваться. И не вмешивался. Но на том телеинтервью я встретился с Шарпсом». «Да, я видел», — сказал Гарви. «Шарпс был великолепен». «Конечно, он был великолепен», — подтвердил Хамнер. «И мне захотелось снова встретиться с ним. Я позвонил в ИРД, и мне сказали, что вы подъедете сюда, чтобы взять интервью. Гарви, давайте пойдем вместе». Гарви охватил гнев. «Но к заказчику следует относиться уважительно». «Разумеется». Черлин, сопровождающая, уже ждала Гарви и не выразила никаких чувств, обнаружив в составе команды телевизионщиков неприглашенного Тима Хамнера. Кабинет Шарпса выглядел так же, как раньше. На столе громоздились книги. Вместо перфокарта IBM была расстелена большая диаграмма. «Состав исполнителей изменился», — подумал Гарви, — «но пьеса идет та же самая». «Фу, она как?» — Шарпс задрал бровь, увидев входящего Хамнера. «Чтобы все держать под контролем, заказчик решил сам сопровождать вас?» «Гарви, надеюсь, вы не отнимете у меня много времени. Мне скоро нужно будет отправляться по лабораториям института». Гарви расставил свою команду. Чарли уселся за стол. Марк сновал туда-сюда, работая сверхэкспонометром. Оказалось, что он весьма хорошо исполняет свои обязанности. И продержался он на своей работе дольше, чем ожидал Гарви. Если он на ней еще продержится, значит Гарви ошибался в Марке. «Нас интересует космический корабль», — сказал Гарви. «Будет ли он действительно запущен?» Шарп широко улыбнулся. «Похоже, дела обстоят хорошо. Благодаря сенатору Артуру Джеллисону. Помните наш уговор на эту тему?» «Помню». «Да, он молодец. Я был бы рад, если бы вы создали ему хорошую рекламу». Гарви кивнул, подал знак своей команде. «Давайте начнем». «Начали», — сказал Мануэль. Чарли встал за камерой. Марк с рамкой в руках выступил вперед. «Интервью с Шарпсом. Проба первая. Клац!» «Доктор Шарпс», — сказал Гарви. «Некоторые критикуют предложение послать Аполлон для изучения кометы. Утверждают, что это слишком опасно». Шарп замахал рукой отрицательно. «Опасно? Все, что придется делать, уже делалось в предшествующих полетах. У нас есть зарекомендовавший себя стартовый двигатель и надежная капсула. У нас не столько месяцев на подготовку, как хотелось бы НАСА. Но поспрашайте-ка людей, которым предстоит лететь к комете. Спросите астронавтов, считают ли они, что полет кажется им слишком опасным. Надо ли так понимать, что состав экипажа уже определен?» «Нет, но у нас 40 добровольцев». Шарпс послал улыбку прямо в камеру. Гарри продолжал задавать вопросы. «Поговорили о приборах, которыми будет оснащен Аполлон. Многие из этих приборов были собраны сотрудниками ИРД и Калифорнийского технологического института. Студенты и инженеры работали сверхурочно, причем без платы», — сказал Шарпс. «Работали просто, чтобы помочь нам». «Бесплатно работали?» — переспросил Гарви. «Бесплатно. Они выполняли ту работу, которую должны были делать для нас согласно контрактам. Но кроме того, решили, что для исследования кометы можно поработать и сверхурочно. Сверхурочно и бесплатно». «Такой факт вызовет интерес у зрителей», — подумал Гарви. И сделал отметку в памяти. «Надо будет проинтервьюировать кого-нибудь из инженеров. Может быть, даже разыщется и дворник, согласившийся сверхурочно поработать для кометы». «Похоже, вам не удастся разместить в ракете достаточное количество оборудования», — сказал Гарви. «Что ж, действительно не удастся», — согласился Шарпс. «Нам не удастся впихнуть в нее все, что хотелось бы». «Но что значит достаточное количество? Мы сможем вместить в нее столько аппаратуры, чтобы узнать многое». «Хорошо. Доктор Шарпс, насколько я понимаю, вы уточнили орбиту, по которой движется Хамнер Браун, и получили новые фотографии этой кометы». «Фотографии сделаны Хейской обсерваторией. Мы рассчитали орбиту. Мы можем с уверенностью сказать, что Хамнер Браун – большая комета. У нее самое большое ядро, когда-либо зарегистрировано для комет, находящихся на таком расстоянии от Солнца. Это означает, что в снежном коме остались большие вкрапления льда. Эта комета окажется очень близко от нас. Сперва она пройдет на средней дистанции, и мы сможем увидеть ее великолепный хвост. А затем она очутится внутри орбиты Венеры, и большая ее часть испарится. Хвост все еще будет виден какое-то время. Хотел бы пояснить, будет виден невооруженным глазом. После этого она окажется слишком близко к Солнцу, и с Земли ее видно не будет. Но, разумеется, команда Аполлона, вышедшего в космос, сможет провести полезное наблюдение. Мы же не увидим комету снова, вплоть до момента, когда на обратном пути она пройдет совсем рядом с Землей. Хвост ее раскинется на все небо, готов биться об заклад, что он будет виден даже в дневное время. Марк Ческо присвистнул. Мануэль не прореагировал, и Гарри понял, что свист не попал в запись. А вообще, у Гарри было ощущение, что это он сам присвистнул. Дверь кабинета открылась. Вошел невысокий, полноватый, незапоминающийся внешности человек. Лет ему было около 30. У него была аккуратно подстриженная черная борода, а на носу очки с толстыми стеклами. На нем была пингвинтоновская зеленая шерстяная рубаха, оба кармана которой ощетинились ручками и карандашами всевозможных цветов и оттенков. К поясу был прицеплен карманный компьютер. «Ох, извините, я не думал, что у вас гости», – извиняющимся тоном сказал он и попятился. «Нет-нет, останьтесь и послушайте, о чем здесь идет речь», – сказал Шарпс. «Позвольте мне представить вам доктора Дэна Форестера. То, чем он занимается, называется программированием. Его ученая степень звучит следующим образом. Доктор философских наук, отрасль – астрономия. Но мы обычно именуем его нашим гением и ангелом-хранителем». «Так одет и видите ли гений», – пробормотал Марк за спиной Гарри. Гарри кивнул. У него мелькнула та же самая мысль. Работа Дэна в значительной мере способствовала уточнению орбиты Хамнера-Брауна. Сейчас он работает над отысканием оптимального соотношения для Аполлона. Имеется в виду соотношение между максимально возможным количеством научного оборудования и максимально возможным количеством потребляемых запасов. «Потребляемых запасов?» – спросил Гарри. «Это пища, вода, воздух. И запасы эти тоже обладают массой. Полезный груз корабля не может иметь бесконечную массу. Поэтому нам приходится жертвовать одним ради другого. Взять меньше потребляемых запасов, чтобы вывести в космос больше аппаратуры. Но от количества потребляемых запасов зависит время, которое Аполлон может провести в космосе. Таким образом, сейчас Дэн работает над следующей проблемой. Что лучше, стартовать раньше, смирившись с тем, что на борту будет больше научной аппаратуры, то есть продлить срок пребывания в космосе, но получить меньше информации, или... не информации, извиняющимся тоном сказал Форестер. Извините за то, что вмешиваюсь. Нет, поясните нам, что вы имели в виду, спросил Гарри. Мы стараемся максимизировать информацию, сказал Форестер. Таким образом, проблема состоит в следующем. Как будет получено больше информации? Собрав больше данных за более короткий срок или собрать меньше данных за более долгий период? Ага, Гарри кивнул. Так что вы выяснили насчет Хамнера-Брауна? Чему будет равняться самое короткое расстояние, отделяющее комету от Земли? Нулю, без малейшего признака улыбки сказал Форестер. Вы имеете в виду, что она свалится нам на голову? Сомневаюсь в этом. Теперь Форестер улыбнулся. Ноль в пределах достоверности предсказания, что означает ошибку в измерениях в добрых полмиллиона миль. Гарри почувствовал облегчение. Тоже ощутили, как он заметил, все находящиеся в кабинете, включая Черлин. Предыдущая фраза Форестера была воспринята вполне серьезно. Гарри повернулся к Шарпсу. «Скажите, а что случится, если комета столкнется с Землей? Предположим, что нам не повезет. Вы имеете в виду ее голову или ядро? Потому что похоже, что мы действительно можем пройти сквозь ее внешний слой, который никак не плотнее обычного газа. Нет, я имею в виду голову. Что произойдет в этом случае? Конец света? О нет, ничего подобного. Вероятно, это будет означать конец цивилизации». На мгновение в кабинете воцарилась жуткая тишина. Нет, не на мгновение. Она длилась. Но, наконец сказал Гарри, и в голосе его звучало удивление. «Доктор Шарпс, вы сказали, что комета и даже ее голова представляют собой нечто вроде кома снежной пены с скреплениями каменных образований. Да и эта пена, этот снег, всего лишь замерзший газ. В таком случае комета не кажется мне опасной». И подумал. На самом деле я задал этот вопрос, чтобы ответ был записан на ленту. «Несколько голов», — сказал Дэн Форестер. «Похоже, что должно быть именно так. Думаю, что комета уже начала распадаться. А если этот процесс начался, он будет продолжаться дальше. Вероятно. Скорее всего». «Но тогда опасность тем более уменьшается», — сказал Гарри. Шаркс не слушал его. Он поднял глаза к потолку. «Уже распадается?» Улыбка Форестера стала шире. «Весьма вероятно». Затем он снова обратил внимание на Гарри Рэндалла. «Вы спрашиваете, опасно ли это столкновение?» – сказал он. «Давайте рассмотрим этот вопрос. Итак, имеем несколько тел, состоящих в основном из того же вещества, которое, вскипая, образует внешнюю оболочку и хвост. То есть из мелкой пыли, из образовавшейся подобия пены замерзших газов, пустоты образовались там, где прежде были по-настоящему летучие или непостоянные химические соединения, от которых уже и следа не осталось. Может быть, имеются там и сравнительно небольшие каменные вкрапления». Рэндалл недоумевающе взглянул на Форестера. Форестер ангельски улыбнулся. «Вот, вероятно, почему комета уже сейчас так ярко светится. Некоторые из составляющих ее газов вступили в химическое взаимодействие. Подумайте, какое зрелище нам предстоит, когда эти газы по-настоящему вскипят при прохождении кометы вблизи Солнца. Еще бы!» Шарпс, которого осенила та же мысль, затушил глаза веками. «Доктор Шарпс», — сказал Гарви. «О, да, конечно. Что произойдет, если столкновение произойдет? То самое столкновение, которого на самом деле не будет. Что ж, если ядро большое и движется оно с большой скоростью, это опасно. При столкновении выделится громадное количество энергии». «Опасно из-за каменных включений?» – спросил Гарри. «Камни – это было доступно его пониманию. Они большие, эти каменные включения?» «Не очень», – сказал Форестер. «Но это лишь теория». Шарп снова осознал, что на него смотрит камера. «И вот почему нам необходимо послать исследовательский корабль. Мы не знаем, но полагаю, что каменные вкрапления невелики, размером от бейсбольного мяча до маленького холма». Гарри почувствовал облегчение. «Не может быть, чтобы это оказалось опасным. Маленький холм». «Но, разумеется, это не имеет значения», – сказал Шарпс. «Камни вкраплены в замерзшие газы и водяной лед. То есть удар будет нанесен так, как если бы с землей столкнулись несколько твердых небесных тел, а не скопление небольших обломков». Гарри помолчал, обдумывая услышанное. «Будущий фильм придется тщательно редактировать. Мне, тем не менее, не кажется это опасным. Даже железно-никелевые метеориты обычно сгорают до того, как успевают достигнуть земной поверхности. Во всей истории человечества документально зафиксирован лишь один случай, когда падение метеорита принесло кому-либо вред». «Конечно, вы имеете в виду ту женщину из Алабамы», – сказал Форестер. «Благодаря этому случаю ее фотография была опубликована в Лайфе. На фотографии был отчетливо виден синяк. Самый большой синяк, который я когда-либо видел. Кажется, все это вылилось в судебный процесс. Хозяйка квартиры, где жила эта женщина, утверждала, что метеорит принадлежит ей, поскольку свой путь он закончил в подвале принадлежащего ей дома». «Послушайте», — сказал Гарри, — «Хамнер Браун влетит в атмосферу с большей скоростью, чем обычный метеорит, и состоит комета в основном изо льда. Значит, сгореть она должна быстрее, не так ли?» Оба ученых одновременно замотали головами. Одна голова с тонким лицом, украшенным похожим на глаза насекомого очками. Вторая голова — снизу густая растрепанная борода, а очки сверху — в массивной оправе. Обе замотали отрицательно. А от противоположной стороны точно так же головой замотал Марк. «Метеориты сгорают быстрее», – сказал Шарпс. «Когда падающее тело достигает определенного размера, уже не имеет значения, обладает Земля атмосферой или нет». «Для нас имеет значение», – похоронным голосом добавил Форестер. Шарпс осекся на секунду, потом рассмеялся. Очень вежливо рассмеялся. Гарри подумал, что смех этот звучит искусственно. Шарпс постарался рассмеяться так, чтобы не обидеть Форестера. «Вот что нам нужно. Хорошая аналогия». Лоб Шарпса пошел морщинами. «Ванильное мороженое с фруктами», – сказал Форестер. «А? Что?» В бороде Форестера прорезалась широкая улыбка. «Клубничная миля мороженого с фруктами, обладающая при этом космической скоростью». Глаза Шарпса вспыхнули. «Отлично. Итак, предположим, что Земля столкнется с порцией ванильного мороженого с фруктами. Объем мороженого – одна кубическая миля». «Господи боже, они свихнулись», – подумал Гарри. Оба ученых кинулись, обгоняя друг друга к доске. Шарпс начал рисовать. «Хорошо. Ванильное мороженое с фруктами. Давайте рассмотрим. В середине замороженный ванильный крем, поверх которого кладется слой мороженого». За его спиной раздался какой-то приглушенный звук. Шарпс этот звук проигнорировал. Во время всего интервью Тим Хамнер не сказал ни слова. А теперь он корчился, пытаясь сдержаться, пытаясь не разразиться хохотом. Он закатил глаза, задыхаясь. Осилил себя, придав лицу серьезное выражение. «Я не могу с этим согласиться!» И закричал. Крик его напоминал рев осла. «Моя комета? Кубическая миля ванильного мороженого, имеющего слой воздушного крема в качестве внешней оболочки?» – усилил его смятение Форестер. «Этот слой крема испарится, когда молот обогнет солнце». «Она называется Хамнер Браун», – поправил Тим, страдальчески вытягивая лицо. «Комета Хамнера Брауна». «Нет, дитя мое, это кубическая миля ванильного мороженого с фруктами. И находящийся под внешней оболочкой слой мороженого по-прежнему находится в замороженном состоянии», – сказал Шарпс. «Но вы забыли?» – начал Гарви. «На один полюс этой порции мороженого мы положим вишенку и примем, что в перигелии этот полюс окажется в тени». Шарп нарисовал вишенку. Рисунок демонстрировал, что когда комета обогнет Солнце, вишенка, расположенная на оси сфероида, окажется в противоположной от него стороне. «Не надо, чтобы эта ягодка была подпалена Солнцем. И давайте сверху посыпем толчеными орехами. Это будут каменные вкрапления. Вишня у нас, предположим, диаметром в 200 футов. Она доставлена самолетом канадских военно-воздушных сил», – сказал Шарпс. «Стэн Фриберг, верно», – Форестер расхохотался. «Посмотрим, как эта сцена будет выглядеть на экранах телевизоров». «Значит так, комета огибает Солнце, таща за собой светящийся хвост пены. Этот слой мороженого оказался недоброкачественным и испарился. Затем она летит к Земле, намереваясь вцепиться нам в глотку». «Дэн, а какова плотность ванильного мороженого?» Форестер пожал плечами. «Разные бывают, Ну, скажем, 2/3. Ладно, 0,666 и так далее. Шапс выхватил из стола карманный калькулятор и принялся неистово нажимать кнопки. Ох, нравятся мне эти штуки с использованием плавающей запятой. Никогда заранее не угадаешь, где эта запятая окажется. Итак, предположим, кубическая миля. 5280 футов. Чтобы перевести в дюймы, умножим на 15 и, переведя в сантиметры, умножим на 2, запятая 54. Получается куб. Таким образом, имеем 2,776 умноженное на 10 в 15 степени кубических сантиметров ванильного мороженого. Чтобы его съесть, понадобится немало времени. Далее плотность. И, извольте пожаловать, примерно 2 умножить на 10 в 15 степени. 2 триллиарда тонн. Теперь, если учесть поверхностный слой крема, Шарс перестал жать кнопки. «Доволен, как нажравшийся обжора», – подумал Гарви. «Весьма многоречивый обжора, в распоряжении которого имеется последняя модель и карманное чудо счетной техники». «Как вы полагаете, чему равна плотность крема?» – спросил Шарс. «Предположим, 0,9», – сказал Форестер. «Вам никогда не приходилось готовить крем?» – игриво спросила Черлин. «В воде он тонет. Попробуйте для пробы опустить его в чашку с холодной водой. Приготовляя крем, моя мать всегда так делала». «Тогда, предположим, 1,2», – сказал Форестер. «Еще 1,5 миллиарда тонн на крем», – сказал Шарпс. За его спиной Хамнер издал еще более странный звук, чем раньше. «Полагаю, что каменные включения мы можем не принимать во внимание», – сказал Шарпс. «Теперь вы понимаете, почему?» «Господи боже, да», – сказал Гарри и взглянул на работающую камеру. «Да, доктор Шарпс, конечно, нет никакого смысла принимать во внимание каменные включения». «Надеюсь, вы не собираетесь показывать все это на экране», – негодующе заорал Тим Хамнер. «Вы запрещаете?» – спросил Гарри. «Нет, нет». Хамнер скорчился в припадке смеха. «Далее. Скорость у кометы, как и полагается, кометная. Огромная скорость. Глянем теперь, какова параболическая скорость Земли. Дэн. 29,7 км в секунду. Умножьте на корень квадратный из 2. 42 км в секунду», – возразил Шарпс. «И нужно еще учесть обратную скорость Земли. Все зависит от геометрии столкновения. Если мы, например, возьмем скорость в 50 км в секунду, это будет достаточно близко к истине?» «Вполне», – сказал Форестер. «У метеоритов скорость от 20 до, пожалуй, 70. Вполне. Ладно, принимаем 50. Квадратно пополам. Переводим массу в грамм. Получается где-то около 2 умножить на 10 в 28 степени эргов. Вот что такое наше ванильное мороженое». «Далее. Имеем право принять, что большая часть поверхностного слоя крема вскипела и испарилась. Но понимаете ли, Гарви, на таких скоростях действие атмосферы продлится не слишком долго. При лобовом столкновении оно продлится ровно 2 секунды. Во всяком случае, какая бы масса ни испарилась, выделится достаточно много энергии, чтобы тепловой баланс Земли изменился. Взрыв будет внушительным. Предположим, что Земле будет передано 20% энергии поверхностного слоя крема. И тогда нажато еще несколько кнопок. И Шарп драматически возвысил голос. Общий результат таков. 2,7 умноженное на 10 в 28 степени эргов. Вот что такое наше столкновение. «Мне это говорит не слишком много», – сказал Гарри. «Но похоже, что это большое число». «Единица в сопровождении 28 нулей», – пробормотал Марк. «640 тысяч мегатонн. Примерно так», – сказал мягко Дэн Форестер. «Да, это большое число». «Господи боже мой, планета будет выжжена», – сказал Марк. «Не совсем». Из болтающегося на поясе футляра Форестер вытащил калькулятор. «Взрыв будет равен примерно извержению одновременно 3000 крокотау. Или, если насчет феры не ошибаюсь, одновременному извержению 100 фер». «Фера?» – спросил Гарви. «Вулкан в Средиземноморье», – подсказал Марк. «Бронзовый век. Отсюда и берет начало легенда об Атлантиде». «Ваш приятель прав», – сказал Шарпс. «Хотя я не уверен насчет оценки количества выделившейся энергии. Рассмотрим проблему под другим углом зрения. Человечество, все человечество, за год использует примерно 10 в 29 степени эргов. Сюда входит все. Электрическая энергия, уголь, ядерная энергия, кухонные плиты, автомобили. Дальше перечисляйте сами. Итак, наше мороженое несет в себе запас энергии, равный примерно 30% ежегодного мирового энергетического бюджета». «Тогда уж не так уж плохо», – сказал Гарви. «Не так уж плохо? Не так уж плохо по сравнению с чем? Запас годовой энергии, выделившийся в течение 1 минуты», – сказал Шарпс. «Вероятно, комета влетит в воды Мирового океана. Если она ударит в Землю, в твердь, вместе столкновения все будет уничтожено. Но большая часть выделившейся энергии тут же отразится в космическое пространство. Но если комета ударит в океан, вода испарится». «Погодите-ка, эрги перевести в калории. Черт возьми, мой калькулятор для такой операции не приспособлен». «Сейчас переведу», – сказал Форестер. «В случае столкновения испарится примерно 60 миллионов кубических километров воды. Или, если вам так больше по нраву, 50 миллиардов кубических футов. Вполне достаточно, чтобы все США оказалось под слоем воды. Под слоем в 212 футов. Прекрасно, сказал Шарпс. Итак, в атмосферу вылетают 60 миллионов кубических километров воды. И после этого Гарви выльются обратно, в виде дождя. Значительная часть этого дождя прольется над полярными областями. А поскольку вода замерзнет, то это будет уже не дождь, а снег. Быстрое формирование ледников, которые движутся к экваториальным областям. Да, Гарви, историки полагают, что вследствие извержения Феры изменился земной климат. Мы точно знаем, что извержение Тамбуоры, примерно той же силы, каким было извержение Кракатау, привело к тому, что историки предыдущего столетия называли годом без лета. Голод, не урожай. Наше ванильное мороженое приведет, вероятно, к наступлению нового ледникового периода. Облака. Облака отражают свет. Меньше солнечного тепла достигнет земной поверхности. Снег также отражает свет. Становится все холоднее, выпадает все больше снега. Ледники ползут к экватору, не успевая растаять. Положительная обратная связь. Дела, похоже, оборачиваются чертовски серьезно. Но что служит причиной прекращения ледниковых периодов? Спросил Гарви. Форестер и Шарпс одновременно пожали плечами. Итак, сказал Хамнер, моя комета окажется причиной наступления ледникового периода. Лицо у него было вытянувшееся, мрачное. Так выглядело бы лицо его бабушки, если бы она узнала, что ее похороны обошли в 60 тысяч долларов. «Нет», — сказал Форестер, — «мы говорили лишь о ванильном мороженом. Молот больше». «Хамнер Браун? Насколько больше?» Форестер неуверенно развел руками. «Раз в 10». «Да», — сказал Гарви. Он отчетливо увидел. Через поля, через леса ледники ползут к югу. Растительность убита снегом. Вниз по Северной Америке в Калифорнию. По Европе к Альпам и Пиренеям. За зимой следует зима. Становится все холоднее. Гораздо холоднее, чем было в Великие Морозы 76-77 годов. И черт возьми, никто даже не упомянул о том, что произойдет с приливами и отливами. Это будут не просто волны. Но комета не может иметь такую же плотность, как кубическая миля. Тут это с ним и произошло. Гарви откинулся, упал на спинку своего кресла и утробно загоготал. Он просто не мог выговорить ни слова. Позднее он сделал для себя, только для себя, еще одну запись. Сделал в том жалком подобии кабинета, который предоставила ему студия. Ему лежит книг на полках, потертый ковер на полу. Здесь он мог говорить свободно. Просим за это прощения. Эти слова надо будет вставить сразу после того, как зритель увидит, что Гарри потерял контроль над ситуацией. А во время интервью с Шарпсом он терял контроль несколько раз. Особо нужно отметить следующие пункты. Первое. Вероятность того, что твердая составляющая Хамнера Брауна столкнется с землей, ничтожно мизерная. На таком расстоянии сам дьявол не смог бы попасть в такую маленькую мишень, как наша планета. Второе. Если столкновение состоится, эффект, вероятно, будет такой, как если бы с Землей столкнулось несколько больших и массивных тел. Некоторые из этих тел упадут в океан, другие ударят в Землю, где разрушения окажутся локальными. Все же, если Хамнер Браун столкнется с нашей планетой, это будет, как если бы дьявол ударил по ней чудовищно громадным молотом.